несколько удивился предложению отца. «Не будешь возражать, если оставшееся время мы проживем в более цивилизованных условиях?» Адам энергично замотал головой. «Я ужасно рад, что они оба поправляются. Ты бы ее видел, па!» Она помчалась, как молния, когда Томми стала уносить течением. Наверное, она хотела по берегу забежать вперед, чтобы поймать его, но тогда я этого не понял. Такой был ужас! Они тонут. А им сперва никто не помог, она его выталкивает, а течение ее тащит вниз на скалы. Она его опять вытолкнула, а сама ушла под воду. «Ужас!» — он прижался к отцу, словно ища защиты в его объятиях. Томми же сказано было никуда от нее не отходить. Зачем он полез на скалу? Наверное, он хотел сверху посмотреть на плоты, смотрел и свалился. Надо будет еще поговорить с ним об этом, когда проснется. Билл подошел к спящему младшему сыну. Цвет лица у того был хороший, дыхание и температура в норме. Выглядел он вполне здоровым. Трудно было себе представить, что этот ребенок был посиневшим и бездыханным всего несколько часов назад. Билл знал, что не забудет этого страшного зрелища до конца жизни. Потом он сделал пару звонков и забронировал просторные апартаменты в шикарной гостинице, а затем пошел проведать Адриану и поговорить с ее врачом. Она все еще спала, и медики пока не хотели ее тревожить. По их мнению, забрать ее из больницы можно было бы на следующий день, если не будет осложнений. Они хотели убедиться, что у Адрианы не развивается воспаление легких и все в порядке с ребенком. Пока состояние ее нашли удовлетворительным. Билл сообщил всю информацию Адаму, пообещал скоро вернуться и поехал в кемпинг за вещами. Стоя у палаток, он с содроганием огляделся по сторонам, вспоминая, какой безмятежной и простой казалась жизнь всего лишь утром. И вдруг два любимых человека чуть не лишились жизни. Три, если считать младенца. Благодаря судьбу он собрал вещи и поехал в гостиницу, где уже был приготовлен прекрасный номер с двумя спальнями. Сам Билл решил спать на диване в гостиной. Он хотел ночью присматривать за Адрианой и быть рядом, если она позовет. Конечно, он предпочел бы спать с ней, но стеснялся сынишек. Оставив в гостинице вещи, Билл поехал обратно в больницу и с удивлением обнаружил, что уже 6 вечера, и мальчики ужинают. «Где ты был?» — спросил Томми, как ни в чем не бывало. Он выглядел совершенно нормально и даже ел пальцами картофельное пюре, за что получил от Адама нагоняй. Детская палата была почти пуста. Один случай перелома ноги, один перелом руки, сотрясение мозга и Томми, спасенный на водах. Остальные дети были уже хорошо знакомы и разговаривали за ужином между собой. «Я ездил в гостиницу снять для нас всех номер», — объяснил Билл. «До этого я заходил к тебе, но ты все время спал». Он наклонился поцеловать младшего сына и только теперь почувствовал голод. Он ничего не ел с самого завтрака, который приготовила утром Адриана. «Адриана, окей?» — личико Томми омрачило беспокойство, но Билл поспешно кивнул. «Все будет хорошо. Она волновалась за тебя. Ей крепко досталось, когда она тебя спасала. Из чего следует вопрос? Что вы, молодой человек, делали за пределами пляжа без сопровождения взрослых?» Глаза Томми сделались огромными и налились слезами. Он хорошо знал свою роль в этом происшествии, был достаточно большим, чтобы понимать, что по его вине они с Адрианой чуть не утонули, и глубоко раскаивался. «Папочка, извини, я больше не буду, честное слово».